Глава 1. Длань правосудия. Приняли меня нежно. Можно сказать, ласково. Конец декады, законный выходной день. Прощайте опостылевшие стены Академии Доблести. Здравствуй, беспокойный Тербос. Стоило мне сделать несколько шагов за ворота, как рядом материализовались, по-другому не скажешь, два охранителя в темно-синих мундирах. Из-под земли они вылезли, что ли? «Ласгарн Вельк!» — грозно вопросил один из них, поднеся два пальца к козырьку кожаной каски. «Старший унтер-офицер Локас, пройдемте с нами!» «А в чем дело?» Мысли метались, но я постарался, чтобы голос звучал ровно. «Там вам все объяснят!» Несколько резко отозвался унтер, нахмурив брови, и подал знак рукой. Тут же подлетела коляска, обычная, а не тюремная карета, что несколько сбивало с толку. Меня усадили по центру, охранители сели по бокам. Стало как-то тесновато, мне даже пришлось положить планшетную сумку на колени. Знали бы охранители, что в ней лежит, не были бы так спокойны. Но обыскивать они меня не стали. Рунные кандалы не одели, странное задержание. Если это вообще задержание. Отбросив мысли о побеге, вновь восстанавливаю по памяти события убийства наставника-предателя. Иной причины для действий охранителей просто нет. Мог ли я где-то проколоться, оставить значимые улики или следы? По всему выходит, что ничего подобного не было. Единственный значимый след – зачарованная пуля. Но она указывает на причастность одаренного, а не конкретно на меня. Да и охранители не сказали, что я задержан или арестован, а обязаны это сделать. Хотят взять на слабо? Кто я для них? 16-летний мальчишка. Похоже на то. Охранители как-то позабыли про головорезов патриарха. Те тоже меня недооценили. Кому повезло, те на каторгу отправились. А остальные легли в землю. Что же, посмотрим, что будет дальше. Интересно, как они вообще сумели приплести меня к убийству Прарна Омра? Единственный вариант, что приходит мне в голову, недавние события с похищением, стрельбой и варгарами. Кто-то оказался достаточно умен или прозорлив, чтобы понять, что и убийство Прарна Омра стоит уложить в эту цепь. Тогда и с главным подозреваемым все становится очень просто. Это один недавно награжденный паж. Долго ехать не пришлось. Коляска довольно быстро домчала нас до городского управления охраны порядка. «Ласгарн Вельк, к младшему следователю Шахалу!» – за меня сообщил на проходной унтер. И все это нарочито грозным голосом, словно меня ведут то ли расстреливать, то ли вешать, а может и то, и другое разом. «Вам сюда!» Еще более строго добавил он, проводив до дверей кабинета с потускневшей медной девяткой. «Заходите, заходите, вас ждут!» Стукнув для приличия, открываю дверь. Обычный рабочий кабинет, а не пыточные застенки. Какое разочарование! Младший следователь Шахал оказался довольно молодым человеком хрупкого телосложения, а большие голубые глаза придавали ему какой-то неуловимой детскости. Но смотрели они внимательно, подмечая каждую деталь. А ведь я его знаю, вернее видел. Именно он присутствовал на похоронах мастера-наставника Прарна Омра, распугивая мундиры своим гражданским костюмом. Настолько нелепая маскировка только привлекала к себе внимание, так что я сразу причислил его к числу охранителей. И оказался прав. Или в этом и был его замысел? Он ждал, что убийца обязательно заявится на похороны? Что же, тогда он оказался частично прав, я там был, но не по своей воле, а на добровольно-принудительной основе, отправленной приказом ректора в группе прочих скорбящих пажей. Проблема в том, что в охранку вызвали только меня. «Проходите, садитесь», — предложил следователь. Хотелось съязвить, что сесть я всегда успею, но сдержался. Прошел, присел на стул. «Лас Вельк», — начал Шахал строгим тоном, словно не следователь, а судья, зачитывающий приговор. Вы понимаете причины, по которым вы находитесь в этих стенах?» Именно его строгий, обвиняющий тон подтвердил мои подозрения. Возможно, Лас Шахал – хороший следователь. На меня же он как-то вышел, но актер из него никудышный. Будь у охранителей доказательства, меня бы арестовали или хотя бы вызвали на допрос. А сейчас, несмотря на грозные лица и слова, меня просто пригласили на беседу. Так что это не более чем спектакль, в надежде на то, что я запаникую и как-то себя выдам. А может и вовсе упаду на колени и начну раскаиваться, только и успевай записывать. Честно говоря, нет, и хотелось бы прояснить, я арестован? Следует сразу расставить акценты. Младший следователь помедлил. Отвечать ему не хотелось. Ответ разрушал всю мизансцену, выводя на чистую воду его убогую игру. Но скрывать правду он не мог. Времена нынче не те, что прежде. Все обзавелись какими-то там правами. А я еще и дворянин, хоть и весьма условный. «Ну что вы, я всего лишь пригласил вас на беседу, так сказать, прояснить некоторые вопросы. Я думал, мои подчиненные вам все объяснили». Он скупо улыбнулся. И куда только пропал обвиняющий опломб, строгость. «Не объяснили», — вставил я. «Вот бездельники, я их обязательно накажу, будьте уверены». «Как играет, почти верю. Роль строгого судьи не для него, в отличие от роли шута». «Не стоит», — милостиво разрешил я, отлично понимая, что никакого наказания не будет, а мое мнение интересует младшего следователя меньше всего. «Так значит, вы не понимаете, почему я вас пригласил?» Без былого напора вернулся к предыдущему вопросу Шахал, суетливо переложив несколько толстых папок. «А ведь он немногим моложе меня. Не теперешнего, а того, старого. Лет 25-27, не больше. Очередной молодой карьерист или въедливый и умный мастер своего дела? Что же, надо признать, хватка у него есть». Как-то сумел связать одного странного пажа и убийство мастера-наставника. Но случайность это или здравый расчет на основе каких-то упущенных мной деталей и косвенных улик? «Не имею ни малейшего понятия», – пожимаю плечами. «И хотелось бы закончить побыстрее. Выходной день, сами понимаете». «Мы похожи на опытных бойцов, скрестивших шпаги. Выпад, блок, контрвыпад». «Надолго я вас не задержу. Дело касается убийства мастера-наставника Прарна Омра». Он вперил в меня внимательный взгляд. Молча и равнодушно смотрю прямо в глаза, жду продолжения. «Понимаете, Лас?» Не выдержав дуэль взглядов, Лас Шахал открыл одну из папок и сделал вид, что читает бумаги. «Не так давно вы стали участником громких событий. Вас даже заслуженно наградили. А затем внезапно произошло это странное убийство мастера-наставника Академии. Вот я и подумал, нет ли тут какой-то связи. Возможно, мастер-наставник был как-то замешан в вашем похищении, а когда оно не удалось, подельники решили ему отомстить?» «Так себе версия. Явная импровизация, составленная на коленке. Не может же он обвинить меня, не имея ни малейших доказательств?» Вот и изобретает на ходу, городя нелепицы. Осознаваться я не собираюсь. Как говорил мой техник, тот самый, что научил носить в карманах заточенные монеты, чистосердечное признание облегчает душу, но увеличивает срок. «Вы думаете, что я был главной целью похищения, а почтенная Ланила Загим случайная жертва?» Мне даже не пришлось разыгрывать удивление. «Шахал...» Так и хочется обозвать его шакалом, больно фамилия созвучная. Почти угадал. «Просто рассматриваю все версии, в этом и заключается моя работа. Похитители ничего не говорили вам о своих сообщниках в Академии?» Я наморщил лоб. «Нет, не было такого. Только Варгаров вскользь упомянули». «Не стоит плодить новые детали. Буду придерживаться изначальной версии». «Да, Варгары. Понимаете, в чем дело, Ласвельк? Ни один из захваченных головорезов ничего про них не знает. Но это к делу не относится», — поспешно продолжил он. «Значит, таких разговоров не было?» «Жаль, но ничем не могу вам помочь». «Ничего страшного, Ласвельк, ничего страшного», — улыбнулся Шахал. «Более я вас не задерживаю. Приятного отдыха». «Спасибо. Успехов в поисках». «Благодарю». Закончил обмен любезностями младший следователь и проникновенно добавил. «Мы обязательно, обязательно поймаем убийцу, кем бы он ни был». «Поймаешь ты меня. Держи карман шире. Но от всех мест, связанных с убийством предателя, стоит держаться как можно дальше. Не было меня там, не было. Я мирный, законопослушный паж. Правда, убил с десяток головорезов, но они первые начали». Когда вызванный колокольчиком дежурный сопроводил Ласа Велька на улицу, младший следователь Шахал некоторое время бездумно перелистывал папку с каким-то старым делом, даже не глядя на страницы. Тупик. Очередной тупик. Без сомнений, паж Гарнвельк – тип странный и какой-то мутный. Слишком много вокруг него всякого происходит. Да и его поведение. Не похож он на подростка. Интуиция подсказывала младшему следователю, что дело тут нечисто, что он на правильном пути. Паж как-то связан с убийством. Но интуицию к делу не пришьешь, в суд не потащишь. А других зацепок нет. Это дело изначально выглядело каким-то темным, непонятным. Убийство совершил мастер своего дела, не оставив значимых улик или подозреваемых. Но кому мог помешать простой и ничем не примечательный мастер-наставник Академии Доблести? Вся жизнь Прарна Омра уместилась в одну тонкую папку. Шахал заучил ее наизусть, но так и не сумел отыскать хоть что-то примечательное. Не человек, серая тень. Единственная странность – служба чуть ли не во всех маркграфствах. Но если Прарн Омр изначально планировал связать свою жизнь с преподаванием в академии, то нежелание надолго связывать себя службой какому-либо роду объяснимо. Первые подозрения, что дело будет тем еще геморроем, возникли у Шахала, когда оно досталось именно ему. Такое громкое дело, все газеты о нем трубят, а назначили его, простого младшего следователя. «Жди подвоха». Он вздохнул. «Все привычно и знакомо. Если дело дрянь, свали его на подчиненных. Завалят, ты хоть и виноват, но косвенно. Справятся, часть славы твоя, как мудрого руководителя». Дверь без стука распахнулась, и в его кабинет заглянул именно такой вот начальник, старший следователь Макт. «Как прошло?» – спросил Макт и усмехнулся, тут же ответив на свой вопрос. «Раз Паш еще не в кандалах, значит, неважно». «Но я уверен, что с ним что-то не так», – горячо заметил Шахал. «В суде будут рассматривать не твою уверенность, а доказательства», – наставительно отметил старший следователь. «Они у тебя есть? То-то и оно. А Паш у нас городской герой, наградами осыпан, связи имеет. Что мы можем ему предъявить, кроме твоих неясных подозрений, которые непонятно на чем основаны? Скажут, личная неприязнь». «У пажа орден есть, а у младшего следователя Шахала нет». Шахал почувствовал, как его щеки заливает легкий румянец. Он всегда был амбициозен, и слова старшего следователя били точно в цель. Получить награду, а может и продвижение по службе, кто же от такого откажется? Может, о раскрытом преступлении в газетах напишут? Ему скоро 30 лет, а он все еще младший следователь. Правда, на хорошем счету у начальства. Но счет у начальства не счет в банке. А на жалование младшего следователя в крупном городе жить трудно. Особенно если не брать подношения от подследственных, как некоторые, не будем показывать пальцем на присутствующих. Не то чтобы старший следователь Макт этим злоупотреблял. Да и от откровенных головорезов деньги не брал. А если торгаш какой хочет смазать машину правосудия, чтобы честно дела вела, а не формально, по закону, то кто же станет отказываться? Только принципиальный дурак, вроде младшего следователя Шахала. И невдомек младшему, что потому-то он и младший, не чувствует дух времени, выгоды не ищет. Продвигать такого опасно, может зарыться туда, куда не просят, нарыть, что не нужно, и задеть людей, которых задевать не стоит. «Есть вариант», – внезапно заметил старший следователь Макт. «В третьей камере сидит человечек, один из мастеровых. Делишек, в том числе и кровавых, на нем висит столько, что никакой каторгой там и не пахнет. Тут и суд не нужен, чтобы приговор понять». «И?» – непонимающе заморгал Шахал. «Так на него убийство наставника и повесим», – пояснил Макт, покачав головой. «Умен Шахал, но туповат. Бывают такие странные сочетания». «Этому висельнику трупом больше, трупом меньше». «Доказательств нет», – замялся Шахал. Он давно лишился розовых очков относительно службы охранителей, но в таких делах старался не участвовать. Вешать убийство, пусть и на явного преступника, чтобы закрыть дело, это оставить истинного виновника безнаказанным. А с другой стороны, попробуй этого виновника найти при таких-то вводных. «Сам признается», – отмахнулся Макт, почесав кулак. «Особенно, если мы ему пообещаем походатайствовать о замене петли вечной каторгой. Для таких, как он, мертвые острова – дом родной. Кругом одни сплошные братья по борьбе и сочувствующие из лихих людишек». «Ходатайствовать за террориста? Сам говоришь, что на нем клейма ставить некуда». «Да полно тебе. Смертник он. Наше ходатайство судья и смотреть не станет. Ну так что, как тебе мой план? Вместе зароем это мутное дело, начальство порадуем. А радостное начальство – доброе и щедрое начальство». Важно изрек Макт, словно излагая какую-то неведомую истину. «Согласен». Внезапно даже для себя решился Шахал. «Сколько можно биться головой об эту стену? Никто ведь не помешает мне разрабатывать Ласса Велька в свободное от службы время, так сказать, в частном порядке», – подумал он, успокаивая возмущенную таким циничным подходом совесть, которая не вовремя напомнила ему о припрятанной в столе пуле с явными следами зачарования. Из-за стенок охранки, кровавых, как любят говорить многочисленные борцы за всеобщее счастье, я выбрался со странным чувством. С одной стороны, радость, что все обошлось. Мои предположения оказались верны, ничего охранители не накопали. А с другой, младший следователь производил впечатление ревностного и умного служаки, желающего сделать карьеру, худшее сочетание из возможных. А ведь он пошел на немалый риск, пытаясь взять меня на слабо. Рассчитывал, что безусый юнец запаникует и сам себя выдаст. Но почему-то позабыл, что на счету этого юнца с десяток убитых бандитов. Про пистолет, спрятанный в планшетной сумке, и вовсе умолчим. Тонкий расчет, или он не так умен, как мне показалось? При дурном раскладе послушной овечкой я бы на каторгу не пошел, попытался бы прорваться, пусть и с боем. Стран в мире много, деньги есть. Кстати, насчет денег. Счет в банке – это хорошо, но весьма ненадежно в таких вот обстоятельствах. Он не анонимный, а потому его могут арестовать, как и ячейку хранения. И тогда плакали мои денежки. Следует обустроить тайник где-нибудь в городе, и лучше несколько, спрятать в разных местах небольшие суммы. В случае нужды я легко смогу их забрать, а если потеряю, то невелика беда. Да и количество носимой с собой наличности следует увеличить. Несколько красненьких кредитных билетов мешать не будут. Кому и когда мешали деньги? Пожалуй, со второй части и начну. С тайниками пока что возиться не буду. С этого шакала, тьфу ты, привязалась, шахала, станется устроить за мной слежку. Настороженно оглядываюсь. Ничего необычного. Чутье молчит. Но народу на улице полно. Центр города как-никак. Так что доверять одним только ощущениям не стоит. Несмотря на произошедшее, об убийстве наставника-предателя я не жалел. Не было у меня иного выхода. А расследование охранителей – меньший риск по сравнению с постоянной угрозой внезапного нападения ликанов на Академию. Теперь я хотя бы в Академии чувствую себя в относительной безопасности, Не боюсь проснуться от дикого воя атакующих зверолюдей. Еще немного побродив по улицам, но так и не заметив слежки, я поймал извозчика и поехал в банк реализовывать свою идею с увеличением носимой наличности. Не знаю, что там насчет расследования охранителей, но будущее понемногу начинает меняться. К лучшему или к худшему, не знаю. А значит, и рассчитывать на мое послезнание можно весьма условно. А еще лучше рассчитывать только на себя. Рассчитывать и готовиться. Знать бы еще к чему.